Глава 23. Герман Лежнев, геолог-любитель. «Это уже становится традицией», — думал Герман, осторожно поглаживая по голове рыдающую разведчицу. Ему самому тоже было на редкость паршиво. Вроде бы какое ему дело, да черт знает, сколько лет назад умерших паучат. А вот поди ж ты! Так четко встала перед глазами картинка. День за днем в убежище сидят мелкие твареныши под присмотром нескольких взрослых. Наружу выйти никак. Почему? Герман не знал. Но, судя по некоторым признакам, на планете когда-то был апокалипсис. Возможно, ядерная зима или что-то в этом духе. И вот они сидят без возможности выйти, а припасы, которые казались бесконечными вначале, начинают постепенно таять. Дети поняли все, только когда припасы закончились. А каково было взрослым паукам? Наверное, они экономили, старались растянуть оставшуюся пищу на подольше. Зачем? Наверняка знали, что помощи не будет, что спасать их некому, просто тянули время. А потом, когда еда закончилась, рассказывали детям сказки, плели смешные картинки, чтобы развлечь перед смертью. Герман почувствовал, что еще немного, и он сам присоединится к Тиане в ее рыданиях. Девчонку было жалко, ведь она себя винит в этих смертях. Взваливает на себя не вину целого народа даже, не виноваты в случившемся Киннары. Просто так сложилось. Судьба, рок, кисмет. Еще несколько минут назад Герман думал, что больше не станет разговаривать с разведчицей, только по делу. Очень ему неприятно было, какой тон она себе позволила. Прямо-таки приказала, и совершенно плевать ей на все аргументы и прочее. Герман себя подчиненным Тианы Дисонре не считал и не желал терпеть приказного тона от девчонки. «Я не в армии, а она не мой командир. Да со мной ни на одной работе начальство так не общалось». Лежнев внутренне кипел от гнева и возмущения, изо всех сил сдерживался, чтобы не устроить какой-нибудь безобразный скандал. И не потому даже, что опасался, что его вышвырнут. Оставят на чужой пустой планете, как какого-нибудь Робинзона, за дурной характер и склочность. Нет, Тиана так поступать не станет. А я не стану до такого доводить. Но терпеть приказной тон все равно не буду. — повторял себе Герман, пытаясь придумать аргументы, чтобы не позволять с собой так обращаться. А тут эта комната с мертвыми паучатами, и все аргументы вылетели из головы, как и причина недовольства. В самом деле, все это такие мелочи по сравнению с гибелью целой цивилизации. — Ладно, пошли отсюда. Нечего здесь тусоваться. Порыдало и хватит. Пойдем. В самом деле, чего здесь стоять? Им уже не поможешь. Да и отомстили мы уже. Знаешь, у нас ведь много религий. Вот в некоторых сказано, что те, за кого отомстили, смогут возродиться и прожить новую жизнь. Хорошая религия, — всхлипнула девушка. А у нас говорят, что умерший и исчезает полностью. И насовсем. Что надеяться на какое-то посмертие — это слабость. Но многие все равно во что-то верят, потому что умирать насовсем страшно. Герман был в целом согласен с киннарскими атеистами, но посчитал, что для теологических споров сейчас не время и не место, так что мягко потянул за собой девушку. «Нужно все же взять то оружие с паутиной», — сказала Тиана, когда они добрались до развилки. «И постараться разобраться с остальными предметами, только осторожно». Прости, я была не права, когда запретила тебе их трогать. Просто я испугалась, что в следующий раз тебя может убить такой незнакомый предмет. Неожиданно не смог промолчать Лежнев. И почему ты изменила свое мнение? Там, на складе, я видела конвертеры, — всхлипнула Тиана. Из них два функционирующие. Нашего производства, киннарского. Если бы эти существа знали, что это такое, и как ими пользоваться, они бы не умерли от голода. Дальнейшие исследования решили отложить на потом. Энтузиазм как-то поутих после находки, так что, когда Герман предложил для начала заняться нуждами Ликса, Тиана без раздумий согласилась. Обоим хотелось покинуть мрачные подземелья хотя бы ненадолго. «Ну, все, вы больше не будете исчезать. Хватит уже бродить по этому мерзкому подземелью». Кусто, конечно же, появился сразу, как только связь снова стала доступна. Еще до того, как они выбрались на поверхность. «Мы уже возвращаемся», — успокоила его Тиана. «Завтра утром перенесешь нас к своим залежам». «Ура!» — обрадовался тихоход. «Там столько вкусного. Я смогу минимум в полтора раза увеличить свои размеры». Тихоход радовался так искренне, что собственное тоскливое настроение начало понемногу отступать. Остаток дня Герман занимался всякой ерундой. Почистил, наконец, обрез, пополнил запас патронов, накопировал несколько внешних аккумуляторов для своего ноутбука. Было бы гораздо рациональнее придумать способ заряжать существующие. Но Герман пока не представлял, как подступиться к этой проблеме. В то же время, если использовать функцию полного копирования, то в произведенной таким способом батарее даже заряд сохраняется такой же, как у оригинала. Где-то половинный. Герман очень радовался, что не успел потратить его полностью. Нет, это ж надо было столько мучиться. Герман вспомнил, как изворачивался, чтобы приготовить немного перца. Брал анализ, раскладывал вещество на составляющие, задавал кучу параметров. А спустя пару дней обнаружил эту функцию полное копирование. «И ведь надо было ее так запрятать!» — удивился парень. «Юзер-френдли тоже мне!» С ужином Лежнев в этот раз заморачиваться не стал. Еще не окончательно утихли воспоминания об умерших от голода пауках. Так что выдумывать кулинарные изыски показалось как-то неуместно. Натушил мясо, смешал с рисом дешево и сердито, и вкусно, судя по всему. Тиана, которая, похоже, собиралась устроить голодовку из солидарности с узниками бункера, почувствовав запах, о моральных терзаниях забыла. Уплетала так, что за ушами трещала, еще и добавки попросила. Герман даже начал опасаться, не станет ли ей плохо с такого количества. Утром окончательно потерявший терпение Ликс разбудил пассажира и пилота, едва солнце самым краешком поднялось над горизонтом. Если учесть, что сутки на планете длятся всего 20 часов, на сон у космических путешественников ушло часа 4. Последнее, конечно, радости не вызвало. «Кусто, поимей совесть!» — возмущался Герман. «Я только уснул! Нельзя так издеваться над людьми!» «Вы сами сказали, что сегодня утром можно будет осваивать те вкусные залежи». Обиженно ответил Кусто. «Утро наступило». «Вот ведь прожорливое существо!» Пробормотал себе под нос Герман, но Кусто, конечно, услышал. «Я ем только от случая к случаю, а вы каждый день. И это еще меня называют прожорливым?» «А можно поподробнее про от случая к случаю?» Живо заинтересовалась только что вошедшая в рубку Тиана. «Насколько я знаю, ты вообще этот процесс не прекращаешь. Даже при движении в пустоте собираешь все, что попадается. Если бы в гипере была материя, ты бы и там своего не упустил». «Это же не считается». Слегка смутился Кусто. «Сколько там в пустоте еды-то?» «Ладно, полетели уже куда ты там хотел», — проворчала Тиана. «И постарайся побыстрее, нам еще к бункеру возвращаться». «Так я уже перелетел», — обрадовал командира тихоход. «Я остановился на береговой линии, как и вчера, а область с залежами нужных минералов находится немного в глубине острова, примерно половина километра. Я подумал, что вам не захочется высаживаться среди густой растительности, и вы подождете меня здесь. Там очень густой лес. Вам придется оставаться на одном месте». «А почему мы не можем находиться внутри?» — удивился Герман. Не то чтобы он так уж стремился просидеть пару дней в Ликсе, просто удивился. «Потому что он будет насыщаться быстро», — пояснила Тиана. «Затянет внутрь себя все, что у него внутри есть. Нам бы тоже пришлось входить в слияние, но поверь мне, Ощущать чувство пирующего ликса — то еще удовольствие. Я однажды попробовала. Потом еще несколько дней просто не могла есть. Во-первых, кажется, что ужасно объелась. Во-вторых, вся еда представляется пресной и невкусной по сравнению с замечательными фельдшпатоидами, сдобренными щелочами. Герман согласился. Оценить вкус фельдшпатоидов ему, конечно, интересно, но лучше как-нибудь в другой раз. «Вот только что мы будем делать на побережье, понятия не имею», — проворчала Тиана. «Любоваться морем прекрасно, но не двое суток подряд. Может быть, лучше нам пока все-таки заняться изучением бункера?» «Нет!» Кусто возмутился так громко, что Герман аж подскочил. «Я не могу спокойно расслабиться, если не буду вас видеть. Тиана, пожалуйста, я слишком переживаю, когда вас не вижу. И я постараюсь уложиться даже быстрее, чем за двое суток. Честно-честно, ты даже не успеешь заскучать. И потом вспомни. Инструкция не рекомендует разведчику удаляться от Ликса на незнакомой планете более чем на 2 километра. А расстояние между залежами и бункером больше 20. Тиана явно начала колебаться. «Предлагаю тогда устроить пляжный отдых». Герман тоже пока не слишком стремился возвращаться в бункер. «Если честно, я с тех пор, как мы приземлились, мечтаю поплавать. Тут курорт шикарнее, чем у нас на Мальдивах. Только мохито не хватает. И чего я, дурак, до сих пор не расстарался?» Тиане такое понятие, как пляжный отдых, оказалось незнакомо, и уж тут Герман постарался расписать все его прелести. Воспроизвести рекламные тексты из туристических завлекаловок ему не удалось, но он компенсировал отсутствие красноречия энтузиазмом, да так успешно, что даже Кусто, кажется, начал сомневаться, так ли уж нужно ему срочно осваивать полезные залежи. Или можно для начала порезвиться и поплавать в море. Однако любовь к обжорству все-таки перевесила. «И что нужно делать?» — слегка растерянно спросила Тиана. Ликс улетел лопать, даже до пляжа доносилось потрескивание ломаемых деревьев. Впрочем, не так уж далеко Кусто и улетел. А вот Тиана явно растерялась. «Я плавать!» — решительно сказал Герман и принялся раздеваться. Свой верный килт, правда, не забыл, как только избавился от одежды. Поспешно его натянул. «Ох, эта ваша чудо-одежда, конечно, очень хороша, но пройтись босиком по теплому песку — ни с чем не сравнимое удовольствие». Дожидаться ответа от Тианы он не стал, с разбега забежал в море. Широкими гребками отплыл подальше от берега, нырнул, полюбовался подводным миром, насколько хватило воздуха. В отличие от наземного, он оказался вполне богат и разнообразен. Крупных животных и рыб не было, но мелких хватало. Пестрые разных форм и причудливых расцветок. Ничуть не хуже, чем на Красном море. Герман постарался держаться от них подальше. Наблюдал с почтительного расстояния, стараясь не приближаться. На земле море тоже безопасное. А наступишь случайно на какую-нибудь крылатку, мало не покажется. Поплавав и поныряв минут 15, Лежнев неторопливо поплыл обратно к берегу и только теперь заметил, что Тиана так и стоит у самой кромки воды, одетая и растерянная. «Что-то не так?» — осторожно поинтересовался Герман, подплыв поближе. «Все хорошо, но я не умею плавать». Печально вздохнула девушка. «У нас этот вид спорта не слишком популярен. Если честно, я напугалась. Думала, ты утонешь». «Не утону», — успокоил Герман. «А ты, если не умеешь плавать, вполне можешь просто поплескаться на мелководье. Тут пологое дно. Случайно ухнуть на глубину не получится при всем желании». Тиана, видимо, решилась. Кивнула и тут же принялась раздеваться. Герман поспешно отвернулся. Черт, вот этот момент я как-то не учел. Надо было намекнуть как-то на купальник, что ли. С другой стороны, неловко. У них явно не принято стесняться, а я тут из себя ханжу изображать стану. Голова все время так и поворачивалась, куда не надо, но Герман пока боролся с собой. «Тебе неинтересно», — убеждал он себя, — «ты вообще ее как женщину не рассматриваешь». Да она, похоже, даже сама себя как женщину не рассматривает. Об этой стороне человеческих взаимоотношений ничего не знает. Вот и нечего ломать психику невинной девушки, а то потом самому же стыдно будет. И вообще, ей чуть не вдвое больше, чем тебе. Она старушка, старушка! Убедить себя так и не удалось. Какая уж тут старушка, если ведет себя как молодая девчонка, а уж выглядит и вовсе. За спиной послышался плеск. Эта Тиана наконец решилась зайти в воду. Герман не выдержал, оглянулся, о чем тут же пожалел. Девушка забрела пока только по колено и теперь задумчиво перебирала пальцами ног песок на дне. Набегающие волны покрыли мелкими блестящими в солнечном свете капельками все ее тело. От каждой новой порции брызг девушка вздрагивала и ежилась. «Да черт побери, я так либо с катушек слечу, либо в монаха превращусь!» «Или импотента», — мрачно констатировал Герман. И снова отправился плавать. Нарезал круги на глубине со всей скоростью, на которую был способен, пока не успокоился. Тиана за это время погрузилась только по пояс, так что сильно легче не стало. «Герман, а сколько нужно учиться плавать?» — спросила девушка, когда он подплыл. «Держаться на воде пару часов всего», — ляпнул Герман и тут же пожалел, что не назвал гораздо больший срок. Потому что догадался, что за этим последует. «Я тоже хочу научиться плавать». «Ну да, как и ожидалось». «Можешь объяснить, что делать?» «Без проблем», — соврал Герман. «Проблемы ожидались, и еще какие». «Давай только позавтракаем сначала, да и передохнуть немного хотелось бы. Я уже наплавался». И немного боком побрел на сушу. Так, чтобы не лицом к Тиане. Девушка, естественно, пошла следом. Ничего, сейчас отвлекусь на готовку. Попустит, — уговаривал себя Лежнев. Главное — не смотреть. Девушка подошла к сумке, которую притащила с собой с Ликса, достала оттуда какой-то тюбик и принялась намазывать крем. «Что? Это у вас на Земле спектр звезды практически такой же, как здесь, а у наших звезд ультрафиолета в излучении гораздо меньше. Я должна защитить кожу, чтобы не сгореть. И тебе тоже советую. Ты довольно бледный, а значит, тебе тоже могут грозить ожоги. Герман!» «А? А, да, ожоги, да», — пробормотал Лежнев. Он практически не слышал, что говорила Тиана. Ее ладони, скользившие по коже, плавно, методично, круговыми движениями, не пропуская ни одного участка. Сосредоточиться на чем-то другом было невозможно. «Размажь мне крем по спине, хорошо?» — попросила Тиана, укладываясь животом на полотенце. «А то самой неудобно». «Да, конечно», — кивнул парень и, как сомнамбула, побрел к Тиане, не замечая некоторого удивления на ее лице. Выдавив немного крема, положил руки на плечи, мягко провел вниз, сгоняя не успевшие стечь капельки воды. Лопатки, руки, поясница, еще раз и еще... Это чего она? От удовольствия стонет. Мысль пролетела незамеченной, потому что ресурсов мозга на обработку не хватало. «И ноги, пожалуйста», — попросила девушка. Герман послушно перешел к ногам. Размял ступни, отчего стоны только усилились. Перешел к икрам. Тиана нетерпеливо выгнулась, намекая на еще необработанную часть тела. «Да ну хорош, я же не железный», — простонал Герман. Руки, вопреки воле, двинулись выше, навстречу доверчиво подставленной попке. «Кусто», — сказала Тиана. «Что Кусто?» Хрипло переспросил Герман. «Кусто пропал». Девушка подскочила, как будто песок под ней превратился в угли. «Я его не чувствую». Тиана бросилась к скафандру. Герман тоскливо зарычал и тоже побежал к своему. Кусто не отвечал ни Тиане, ни Герману. Его вообще как будто не было. Карта в скафандре показывала его последнее местоположение. А дальше только знаки вопроса и надпись «Сигнал утерян». Девчонка стояла потерянная, опустив руки. «Он не мог улететь», — прошептала она. «Даже если бы захотел, он не успел бы за такое время отойти настолько далеко, чтобы потерялась связь». «Да он скорее провалился. Туман в голове у Германа уже расчистился, так что он начал усиленно соображать. Вон она, последняя точка, где он был. А потом... Может, правда провалился? Вспомни, когда мы в бункер спускались, он нас тоже потерял». «Ты прав». Тиана посмотрела ошалелыми, ничего не понимающими глазами на Германа. «Нужно идти туда. Он мог провалиться». «Стоять!» — рявкнул Лежнев. «Сначала нужно собрать вещи и поддень комбинезон под скафандр». Парень на собственном опыте убедился, что лучше скафандр на голое тело не надевать. Не предназначен он для того. Нигде не натирает, конечно, но все равно некомфортно. «Некогда, надо спешить!» 2 минуты ничего не изменят. Герман постарался говорить спокойным, размеренным голосом. «Ты паникуешь и суетишься. Постарайся успокоиться и сосредоточиться. Иначе хорошего не будет. В таком состоянии можно только ошибаться. Сядь, сделай 10 глубоких вдохов. 2 глотка воды». Леждев был уверен, что Тиана не послушает. Она и так-то не сильно стремится воспринимать его советы, а уж в таком состоянии... Тем удивительнее было, когда Тиана начала послушно выполнять все указания. «Вот и молодец!» — похвалил Герман, натягивая свой комбинезон. «Сейчас сложим рюкзаки и пойдем». «Хорошо, что я оружие взял, а ты еще ругалась». Спокойствие и уверенность Герман лишь демонстрировал, а сам паниковал не меньше Тианы. «Планета, конечно, благодатная». Но остаться на ней навсегда он не хотел ни под каким видом. Это уже не говоря о беспокойстве за тихохода, которое все нарастало. Если бы он просто провалился в какую-нибудь подземную полость, уже бы вылез. Эту мысль он Тиане озвучивать не стал, но она парня очень беспокоила. Герман вывел на забрало карту с точкой исчезновения Кусто. «Так, вот, смотри». «Вот здесь лес не такой густой, высоких деревьев почти нет, да и кустарник пореже». Он отправил пометку Тиане. «Если пойдем здесь, нужно пройти около 800 метров против 450. Но все равно получится быстрее, как думаешь?» «Согласна», — кивнула девушка. «Спасибо, что подсказал, как справиться с волнением. Сейчас тоже плохо, но сначала я чуть не сошла с ума». «Не представляю, как вы справляетесь без симбионта». «Так и справляемся», — пожал плечами Герман. «Некоторые, правда, водкой спасаются». «Это какой-то аналог симбионта?» — поинтересовалась разведчица без особого интереса. «Ага, аналог», — кивнул Герман. «Все переживания глушит напрочь, вместе с интеллектом и желанием жить. Тебе такое не подойдет». Расчет оказался верным. Двигались они значительно быстрее, чем по лесу. На этом участке и в самом деле ничего толком не росло, так что до места исчезновения Ликса добрались меньше, чем за полчаса. Впрочем, тут еще сыграла роль скорость работы. Герман просто показывал чудеса трудолюбия и сам себе напоминал гигантскую газонокосилку. Куда исчез тихоход, стало понятно сразу же. Трудно не заметить гигантскую песчаную воронку, вольготно расположившуюся посреди густого леса. «Значит, точно провалился», — протянул Лежнев. «Интересно, как глубоко». «Ничего, скоро узнаем», — бодро отозвалась Тиана. «Жаль, что мы лопату не взяли». «Ну да, лопата бы помогла», — не слишком уверенно протянул Герман. «У него как-то не возникло ощущения, что тут может помочь даже экскаватор». Слишком большой фронт работ предстоял. Тиану подобные мелочи не беспокоили. Она, проваливаясь в рыхлый песок, прошла в самый центр воронки и принялась разгребать его руками, быстро углубившись где-то на полметра. Однако после этого дело застопорилось. Все, что отгребала Тиана, практически сразу сползало обратно, сводя на нет большую часть работы. «Герман, почему ты стоишь? Помогай!» Разведчица подняла голову и, Лежнев через забрало, увидел дорожки слез у нее на щеках. Отказать было невозможно. Парень нехотя спустился в ямку и присоединился к Тиане в ее бесплодных усилиях. Минут 20 он дисциплинированно изображал из себя экскаватор, а потом остановился и выбрался из воронки. «Что, устал?» — спросила Тиана. «Герман, не время отдыхать, давай продолжим, пожалуйста!» «Да нет, мне тут в голову мысль пришла». «Сейчас не до мыслей, Герман, мы торопимся! С Кустотом неизвестно, что делают!» Спокойствия девушки надолго не хватило. Более того, монотонный труд никак не отвлекал от мыслей. Разведчица явно успела нафантазировать каких-то ужасов. «Подожди! Вылазь давай, это бесполезно! Разве не видишь, что от наших трудов никакого толка? Пойдем! Это даже не песок, это какая-то мелкая каменно-металлическая пыль. Мы даже за год не прокопаемся!» Тиана потерянно опустила руки. Плечи ее тряслись, по лицу бежали слезы. «Пойдем!» Герман ухватил ее за руку. Они вернулись к расчищенной тропинке. Тиана послушно следовала, куда тянут. А когда Лежнев остановился, встала и она. «Мне непонятно, почему здесь так голо». Герман указал на тропу. Кусто сам говорил, что скальное основание глубоко под водой, а выше ничего твердого нет. Сначала известняки всякие, я так понимаю, бывшие кораллы, а потом толстый слой почвы. Помнишь, тихоход еще удивлялся, почему его давно не смыло, а мы решили, что это от того, что здесь штормов не бывает. «Помню, но не понимаю, к чему ты это говоришь». Вяло возмутилась девушка. «При чем здесь вообще геологическое строение острова?» «При том, что вот этот участок почти ничем не зарос. Видишь, по сторонам какие деревья? А здесь только трава и кустарник. Как если бы тут у нас под ногами было что-то твердое, на чем деревья расти не станут, потому что не смогут. Помнишь, над тем люком, что в бункер ведет, тоже ничего не росло. Ты думаешь, это тоже люк? Но зачем такой длинный? Да при чем здесь люк, Тиана? Я подозреваю, что тут что-то металлическое, туннель какой-нибудь, который проходит совсем неглубоко от поверхности. Из этого металла, который сигнал глушит, вот его Кусто и не почувствовал. Ты вспомни, он же нас в той трубе не слышал, по которой мы спускались, хотя сканер этот металл вполне видит. Зато потом, когда уже под землей были, подключился, хоть и с трудом, и те подземные полости он нормально распознавал, в отличие от входа. Девушка взглянула на спутника с надеждой. «Это ведь похоже на искусственное сооружение, правда?» — спросила она Германа. «На какую-то ловушку, а к ней ведет проход под землей». «Вот именно», — подтвердил Герман, поудобнее перехватывая меч. «Так что копать будем здесь».